Глава 5. «Миссис Джулия, вы потрясающе выглядите. Вас перестали мучить мигрени? Вы помолодели!» Восторгалась я, сбегая с лестницы, и, остановившись ровно в центре холла, продолжила щебетать. «Дядюшка, я так рада вас видеть! Вы похудели? Вам идет этот костюм. Уверена, молоденькие девушки не отводят от вас взгляд. Грейс, милая Грейс, ты так изменилась, изумительная красотка. А твои веснушки, которые тебя так беспокоили, совершенно не видны. О, моя дорогая миссис Джоан, вчера я так устала, что не поприветствовала вас должным образом». Выплеснув на оторопевших родственников ведро льстивой патоки, как бы невзначай отметив то, что может знать только близкий человек, сразу дав понять «я та, за кого себя выдаю», я замерла в ожидании. Но родственники, так спешившие меня увидеть, застыли немыми изваяниями и не сводили с меня ошеломленного взгляда. Только миссис Джоан, недовольно поджав губы, спустя пару минут тишины процедила: «Совершенно невоспитанная девчонка». Ее слова, будто спусковой крючок, привели в чувство гостей, и те разом заговорили: «Александра, это действительно ты! Алекс, мы думали, ты умерла! Алексия, ты где была? Что с тобой произошло? Ты так похожа на свою мать!» «Ох, дядюшка, это долгая история!» Притворно горестно вздохнула, с трудом скрывая свое удивление столь радушной встрече. Признаться, я ожидала, что мне придется доказывать родне, что я Александра Пембертон, и их единогласное принятие исчезнувшей на 3 года племянницы и сестры немного сбило меня с толку. Но я быстро взяла себя в руки и, подхватив под локоть хмурую миссис Джоан, которую не обманули моя приветливая улыбка и ласковый щебет, направилась в малую гостиную, на ходу проговорив: «Давайте выпьем по чашке кофе, и я все вам расскажу». «Алекс?» — замялась Грейс, младшая дочь тетки Джулии, и, покосившись на свою мать, будто спросив одобрения, промолвила: «У миссис Джоан в гостиной пусто». «Мы можем поговорить в большом зале. Там есть диваны». Сердито бросила миссис Джоан, высвободив свой локоть из моего захвата и вздернув голову так, что я услышала хруст позвонков, горделивой походкой проследовала первой к большим двухстворчатым дверям. Сделав вид, что не замечаю переглядывания родственничков, я двинулась за чопорной женщиной, предвкушая занятную беседу. «Я ничего не помнила. Миссис Аллет и ее муж нашли меня у реки, истекающую кровью. Я долго не приходила в себя. Деревенский лекарь сказал, что меня ударили по голове». Схлипнула, промакивая уголки глаз платком. «Этот платок был со мной. По монограмме АП меня нарекли Алекс Пэмп. У миссис Аллет 3 детей, но эта семья была столь добра, приютив меня в своем доме». «Где ты была, Александра? Мы искали тебя». Прервал мой жалостливый рассказ нетерпеливый мистер Хью, нервно покачивая ногой. «В Нью-Йорке». Не раздумывая, ответила, заранее выбрав самое удаленное графство, где меня бы точно не искали. Я очень долго продумывала свою историю, наращивая детали и подробности, чтобы она выглядела правдоподобной, так что была готова ответить на любой вопрос. Ферма миссис Аллет находилась в нескольких милях от города Надин, в лесу. Мистер Дар — охотник, а мы обрабатывали шкуры для продажи. «Ох!» — пискнула Грейс, сочувствием на меня посмотрев, жалобным голосом пробормотала: «Ну почему ты не вернулась сюда, к нам?» «Я ничего не помнила. Ни о себе, ни о вас», — повторила, протяжно вздохнув и, выдержав небольшую паузу, будто собираясь силами, продолжила. «Доктор сказал, это из-за травмы головы, и что память может вообще никогда не вернуться, но 4 месяца назад я упала со скалы, неделю провалялась в горячке, доктор рассказал, что я повторяла имена». Снова судорожно всхлипнула и, покосившись на притихших и жадно внимающих родственников, протянула. «Когда он назвал их, я все вспомнила. Отца, братьев, маму, вас, тетя Джулия, и вашу брошь-стрекозу, которой я часами любовалась. Вас, дядя Хью, и вашу трубку, с которой вы не расставались ни на минуту. Тебя, Грейс, и наши мечты у дуба, где мы прятались от мальчишек. Алекс». Тотчас зарыдала сестрица, повиснув на мне и крепко сжав в своих объятиях так, словно хотела меня задушить. «И вас, тетушка!» — обратилась к миссис Джоан сразу, как удалось освободиться от цепких рук девушки. «Я вспомнила ваше наставление». «Сомневаюсь. Но, впрочем, ты всегда была дерзкой девчонкой», — ответила женщина, надменно вскинув бровь. «Нью-Йорк очень далеко. Как ты там оказалась?» Продолжил допытывать дядюшка, пытливо вглядываясь в меня, впрочем, не прекращая при этом ласково улыбаться. Семья миссис Аллет получила в наследство от деда земли в тех местах. Меня они нашли в нескольких милях от поместья Пембертон. Расспросив жителей ближайших деревень и убедившись, что меня никто не знает, они были вынуждены забрать меня с собой. Миссис Аллет очень добрая женщина. «А мы так рады, Александра, что ты жива!» — схлипнула тетушка Джулия, больно сжав мою ладонь. Мать и дочь, разместившись на узком диванчике по обе стороны от меня, видимо, решили, что слов радости недостаточно, и то и дело стискивали меня в своих объятиях. Такое радушие за ними раньше не наблюдалось, и это тоже меня очень настораживало. «И я рада вернуться, тетя». Натянуто улыбнулась, не выдержав близкого присутствия родни, поднялась с дивана и, отойдя на безопасное расстояние, проговорила: «Я была в поместье. Оно сгорело дотла». А старый Боб сообщил, что мои родители и братья погибли в огне. «Да, Алекс, наш брат, шериф, сказал, это дело рук заезжих циркачей. Они стояли недалеко от поместья. Бродяги ворвались в ваш дом ночью, всех убили, ограбили, сейфы были вскрыты и пусты. А потом подожгли, чтобы скрыть улики. Наверное, они и тебя похитили, и над...» Запнулся дядюшка Хью, вдруг покраснев. «Нет, меня осмотрел доктор и сказал, я невинна». Поспешила заверить родственничков, которые с явным облегчением выдохнули, и это тоже не осталось мной незамеченным. «Мы рады, что ты в порядке, но все же, чтобы не было слухов...» Наставительным тоном изрекла миссис Джулия. «Тебе стоит посетить доктора Мэлори?» «Обязательно». Не стала пока спорить с тетушкой, которую очень волновала моя невинность, что было странно и подозрительно. «Но прежде необходимо оформить удостоверяющие мою личность документы. Вы же сопроводите меня в мэрию». «Конечно. Мы можем это сделать сейчас же. Мэр — мой старый знакомый. Ты помнишь мистера Эндрю Эванса?» «Невысокий, кряжестый мужчина с рыжей шевелюрой и громогласным голосом», — подхватила подачу подозрительного дядюшки, стараясь как можно наивнее и радостнее улыбаться. «Верно. Он теперь мэр Окленда». «Невероятно. Он такой грубый, а еще скоро на расправу. Его любимое занятие — это выпивка и хорошая драка». «Он не изменился. Все такой же». «Уверен, мы быстро уладим все вопросы». Довольно протянул мистер Хью, любезно предложив свою руку. Сопроводить нас в мэрию вызвалась миссис Джулия и, конечно, мисс Грейс. Миссис Джоан, сославшись на неотложные дела, отказалась и, стоило нам покинуть здание, заперлась. Услышав противный скрежет ржавого железа, я невольно подумала, что, возможно, мне придется штурмом пробиваться в свой же дом, но и это меня не беспокоило. Как только я получу документы, вопрос с доступом отпадет сам собой. «Ох, я такие видела только издали! Она прекрасна, дядюшка!» Восхищенно воскликнула, рассматривая припаркованный автомобиль мистера Хью. Зная, что приобрел он его на выигранные в покер деньги, проиграв при этом часть нашей земли. «Жизнь в Окленде требует затрат. Если у тебя нет машины, нет хорошей одежды, ты не куришь отличный табак, то тебя не примут в обществе». Назидательным тоном продекламировал мистер Хью, устраиваясь за руль и сейчас же с любовью его погладил. Тетушка и сестрица, завистью посмотрев на мужчину, проследовав к спрятанной в тени глицинии Тильбери, забрались в легкую открытую карету, привычно взяли за поводья и, понукая пегую лошадь, покатили вниз по мощенной камнем дороге. Краем уха, услышав, как мистер Хью самодовольно фыркнул, я вновь убедилась, что у родни ничего не изменилось. Так и не дождавшись от дядюшки помощи, распахнула дверь автомобиля и устроилась на заднем сиденье. Мотор не сразу, но зарычал, транспорт рывком дернулся и резко покатил, через минуту обогнав хмурую миссис Джулию. Посещение мэрии прошло быстро и без проблем. Нас не слишком долго заставили ждать в приемной. Дядюшка, кичась, что он открывает дверь кабинета мэра чуть ли не пинком, тем не менее почтительно склонил голову перед угрюмым мужчиной и, заискивающе улыбаясь, пересказал мою душещипательную историю. Не знаю, узнал ли меня мистер Эндрю. Я так точно нет. Все сведения о нем я прочла из отчета сыщика. Однако документы подготовили действительно быстро, и уже через час мы покидали светлое с колоннами здание. «Я говорил, Эндрю мне не откажет», — довольно протянул дядюшка, остановившись у машины. «Благодарю за помощь. Я была очень рада вас видеть. Надеюсь, мы скоро встретимся, а сейчас мне необходимо уладить вопросы с наследством. Миссис Джулия, поверенная моей семьи, все еще занимает кабинет в здании ратуши?» «Александра...» Нерешительно пробормотала тетушка, переглянувшись с мистером Хью, и, натянуто улыбнувшись, просипела: «Нет, он, кажется, покинул Окленд». «Ладно, тогда в банк Буше. У папы там были открыты счета». добила родню с наслаждением, наблюдая за их растерянными лицами, которые красочнее слов сообщили мне, что счета отца, как я и предполагала, опустошены.